Боб Марли. Один мир, одна любовь. Не часто можно точно определить, когда новое направление в поп-культуре становится массовым. Но когда ямайская звезда Боба Марли и его группа The Wailers играли в лондонском зале Lyceum Ballroom 18 и 19 июля 1975 года, музыкальная карта мира изменилась в одно мгновение. Полицейские не знали, какая муха укусила всех этих людей. 3000 человек рассыпались по всему Стрэнду. В основном это были ямайцы плюс немного белых англичан. Противопожарные двери были снесены. Люди без билетов пытались проникнуть в зал, чтобы увидеть странного человека по имени Боб Марли, который создавал необычную и возбуждающую новую музыку под названием «Реггей», которая осуждает все проявления несправедливостей и одновременно прославляет физический и духовный экстаз. Боб Марли – величайшая фигура в истории Ямайки и одна из немногих великих фигур рок-истории, происходящая не из Америки или Англии. Он посвятил жизнь передаче всему миру послания растафарианства, почитания последнего императора Эфиопии Хайле Селасия I в качестве воплощения Бога, который призван привести угнетенные черные диаспоры на африканскую родину, и курение священной травы просвещения – через позитивные вибрации ямайской музыки. Влияние Марли оказалось настолько обширно, а уважение к нему настолько велико во всем мире, что его музыке на основе чарующего ритма регги и незабываемых мелодий было суждено навсегда перекроить каноны рока. Роберт Неста Марли родился 6 февраля 1945 года в ямайской деревне Nine Muzzles и рос в букалической сельской атмосфере. Его мама держала кур и коз, выращивала ямс и кукурузу и пользовалась керосиновыми лампами, а отец был белым 50-летним британским военно-морским капитаном. Он женился на 19-летней беременной девушке, но сбежал в Кингстон уже на следующий день. Боб рассказывал: «Это одна из тех историй про рабов, когда белый парень зачинает ребенка черной женщине». Подросший мальчик мотался между родной деревней и трущобами столичного Кингстона, где можно было шнырять на улицах и петь по углам со своими друзьями Питером Тошем и Банни Уэллером. Свое вокальное трио они назвали «The Wailing Wailers», что позже было сокращено до «The Wailers». 8 лет Боб Марли вместе с Питером Тошем и Банни Уэллером варились в ямайской музыкальной культуре и записывали песни для маленьких островных лейблов. Сначала они работали в быстром темпе ска, смесь африканских ритмов и новоорлеанского ритм-блюза. Потом перешли к более изощренной стилистике рок-стеди, которая затем уступила место новому стилю регги. В 60-х годах The Wailers записывались с легендарными продюсерами Коксоном Доддом и Ли Скретчем Перри. В 64-м году песня The Wailers «Summer Down» была хитом номер один на Ямайке. Группа записала массу ска-версий американских соул-песен, которые тоже часто таранили хит-парад. В 1966 году Марли женился на растафарианке Рите Андерсон и отошел от католицизма, открыв для себя духовные основы растафарианства. Островной музыкальный рынок был настолько оживленным, что популярный артист мог припеваючи жить, ни разу не выезжая из страны. Но Бобу было мало одной Ямайки. К 1972 году The Wailers повторно записали свои старые песни в Кингстоне и Лондоне. Попытки привлечь к ним внимание звукозаписывающих лейблов. Зимой 1970 года Боб жил в Швеции в компании американского соул-певца Джонни Нэша и его менеджера Дэнни Симса, которые составили менеджерскую команду. В 1972 году группа заключила неудачный контракт с CBS Records и отправилась в тур. The Wailers сели на финансовую мель в Лондоне, в доме на севере Лондона, и Марли сделал попытку сблизиться с лондонским черным сообществом. По крайней мере, он зачал одного ребенка. Кроме того, он пришел в лондонский офис Island Records, и его основатель Крис Блэквелл, недавно лишившись ямайской звезды в лице Джимми Клиффа, согласился на замену. Крис Блэквелл увидел в Бобби Марли потенциал, который мог бы привлечь рок-аудиторию. «Я имел дело с рок-музыкой, которая была настоящей музыкой бунтарей. Я чувствовал, что для ямайской музыки наступило время прорыва. Но нужен был кто-то, кто мог бы воплотить нужный образ. Когда Боб пришел, у него был этот образ». Основатель Island Records предложил The Wailers записать полноценный альбом, смело доверив ему несколько тысяч фунтов на запись пластинки. Боб Марли вспоминал: «На этот раз мы могли провести в студии столько времени, сколько нам нужно. Обычно музыканты на Ямайке вынуждены работать с ограничениями по времени. Когда их время заканчивается, они должны покинуть студию. Довольны они результатом или нет?» The Wailers вернулись на Ямайку и в начале 1972 года подготовили заготовки для альбома «Catch a Fire» 1973. Пленки были перевезены в Лондон, где несколько месяцев ушло на сведение и наложение. Крис Блэквелл так описал свою роль: «Боб должен был записать все дорожки, а я в основном смешивал их. Мне нужно было сложить их в полные аранжировки и скомпилировать альбом до готового состояния. Однажды кто-то спросил Боба, был ли я продюсером, и он сказал, что я был его переводчиком. Я остался этим очень доволен. Я думаю, именно этим я и занимался». Для покорения массовой западной публики был выбран формат певца и аккомпанирующей группы. У Боба Марли and The Wailers появился свой арт-директор Невил Гаррик, который отвечал за обложки пластинок, фотографии, сценический свет и декорации для шоу, что было необычно для мира рока того времени. Под стать названию альбома, которое можно перевести как «Прикури» или «Лови огонь», был и конверт пластинки. Весь квадрат обложки занимало изображение зажигалки «Зиппо». К тому же верхняя часть картонной зажигалки откидывалась, как у настоящего прикуривателя, обнажая саму пластинку. Конечно, такая обложка оказалась весьма дорогостоящей в исполнении, ведь соединять два элемента зажигалки приходилось вручную. Поэтому оформить таким эффектным образом весь тираж пластинки не удалось. В зажигалке вышли только первые 20 тысяч копий. Дальнейшие допечатки были одеты в обычный конверт с крупным портретом Боба Марли, курящего огромный косяк. Альбом «Catch a Fire» сделал из Боба Марли и The Wailers звезд международного масштаба. Группа прокатилась с гастролями по Англии и США, сыграв в Нью-Йорке в одной программе с Брюсом Спрингстином, а в Лас-Вегасе со Sly and the Family Stone. В июле 1974 года Эрик Клэптон выпустил собственную версию песни Боба Марли «I Shot the Sheriff», взлетевшую на первое место американского хит-парада. Так началась мода на регги среди рок-музыкантов. На альбоме Led Zeppelin «House of the Holy» 1973-го обнаружилась регги-песня «Dirk May Care», что, видимо, не противоречило их договору с темными силами. Кит Ричардс влюбился в ямайскую музыку, что отразилось в песне «Cherry on Baby» с альбома The Rolling Stones «Black and Blue» 1974-го. А свой альбом «God's Head Soup» 1973-го роллинги поехали записывать в Кингстон, чтобы поймать нужную вибрацию. В 1978 году 10cc выпустили хит «Dreadlock Holiday», а трио «The Police» создали свой гибрид панка и регги. Новым ритмом пленились Пол Саймон, Боб Дилан и The Clash, а Стиви Уандер посвятил Бобу Марли песню «Master Blaster Jammin» 1980-го. Между тем, в 1974 году в группе Боба Марли наметился раскол. Старый друг Банни Уэллер ушел, потому что не мог найти за границей еду, чтобы питаться по системе, одобренной растафарианским движением. Питер Тош рассорился с Крисом Блэквеллом и начал сольную карьеру. Теперь группа The Wellers с новыми музыкантами стала средством самовыражения для одного Боба Марли, который отныне гордо занимал центр сцены в качестве вокалиста, автора песен и ритм-гитариста. За успешным альбомом «Natty Dread» 74-й, который попал в американский хит-парад на 44-е место, последовало турне. Арт-директор The Wellers Навил Гаррик рассказывал: «Боб не любил жить в отелях. Он находил это скучным и отвлекающим от важных вещей. Но каким бы усталым он ни был, он говорил, что оно того стоит ради сцены, где его лирика и послания будут доступны как можно большему количеству людей». Летом 75-го The Wellers произвели фурор в Америке. Боба называли Миком Джаггером от регги. На их первое шоу в Лос-Анджелесском театре «Рокси» 9 июля пожаловали The Rolling Stones, The Grateful Dead, Джордж Харрисон, Ринго Старр, Билли Престон, Херби Ханкок, The Band, Cat Stevens. К тому времени, как The Wellers достигли Великобритании, они были в ударе и на пике своих возможностей. Кроме гитары Элла Эндерсона и перкуссии Паттерсона Сико Элвина, группа могла похвастаться чудесной командой бэк-вокалисток, куда входила Рита Марли. Первое шоу в лондонском зале «Лизиум» 18 июля получилось настолько ярким, что концерт на следующий день был записан Крисом Блэквеллом с помощью мобильной студии «The Rolling Stones». Концерт в «Лизиум» вывел регги в массовую культуру. Растаманские камлания стали поп-музыкой. Альбом «Live», который вышел по итогам лондонских шоу, свидетельствует, что приезд в Wellers был одним из самых захватывающих музыкальных событий в истории Англии. В Великобритании, как и на Ямайке, Боб Марли приблизился к статусу нового мессии. Только послушайте, с каким воодушевлением публика присоединяется к «I Shot the Sheriff». Песня еще не попала в хит-парады на этих берегах, но уже завоевала аудиторию, в которой соединились черные и белые, рабочие и представители среднего класса. И это может быть просто совпадение, но через несколько месяцев в Лондоне вышла на свет новая белая музыка от молодых, агрессивных бунтарей с забавными волосами и политической повесткой дня. Можно сказать, что британский панк начался с Боба Марли. Не случайно в 1977 году он записал в Лондоне сингл «Punky Reggae Party». До своей смерти в возрасте 36 лет в 1981 году Боб Марли генерировал гимн за гимном, неся надежду охваченным бедностью и преступностью колониальным странам. На родной Ямайке Боб Марли был настолько влиятельной фигурой, что журнал «Тайм» провозгласил: «Он конкурирует с правительством в качестве политической силы». 5 декабря 1976 года музыкант должен был выступить на бесплатном концерте «Smile Jamaica», направленном на снижение напряженности между враждующими политическими группировками. За 2 дня до концерта он, его жена и менеджер подверглись нападению. Хотя Боб и Рита Марли были задеты пулями, они сумели выйти на сцену и вдохновить толпу 80 тысяч человек. Этот смелый жест только добавил силы легенде о Бобе Марли. «У людей, которые пытаются сделать мир хуже, не бывает выходных. Так откуда выходному взяться у меня?» Смерть к Бобу Марли пришла не от пули, а от болезни. В 1977 году хирурги обнаружили у него злокачественную меланому на большом пальце ноги, возникшую после футбольной травмы. Во время пробежки в Центральном парке Нью-Йорка в 1980 году Боб Марли потерял сознание, что привело к обнаружению рака в его теле. 4 мая он крестился в Эфиопской православной церкви в Кингстоне и взял имя Берхан Селасия, а уже 11 мая скончался в больнице. Его последними словами были: «Жизнь за деньги не купишь». За один день мимо гроба Боба Марли, выставленного на Ямайке, прошло 40 тысяч человек. В склепе, который расположен в местах его детства, покоятся любимые вещи Боба Марли. Гитара Gibson Les Paul, футбольный мяч, пучок марихуаны, Библия и кольцо – подарок эфиопского принца, старшего сына Хайле Селасия I. Боб Марли, Natty Dread, 1974. Казалось, после ухода Питера Тоша и Банни Уэллера The Wellers ждет неминуемый крах. Однако Боб Марли показал, что он и в одиночку способен вести за собой массы. Несмотря на пестроту имен в указаниях авторства, это сделано из-за юридических споров между лейблами, он сам написал все песни. Соблазнительно оформленное политическое заявление открывается прославлением музыки и секса «Lovely Up Yourself», идентичное начало для альбома и будущих концертов. Далее следует великая баллада «No Woman, No Cry». Ностальгическое повествование о гетто в Кингстоне, ее исполняли и Бонни М, и Pearl Jam. В альбоме находится место и социально-политическим комментариям. «Them Belly Full, But They Hungry» повествует о том, как голодная толпа бедняков превращается в разрушительную силу. И мягкой любовной романтики «Bend Down Low» и религиозные гимны вроде «Соджасия» показывают Боба Марли в роли растафарианского подвижника. Духоподъемная лирика толкается вперед упругим пульсом ритм-секции. Это эмоциональная и свежая музыка, пьянящая, как крепкий ямайский ром. Не случайно ведущие рок-музыканты середины 70-х припали к музыке Боба Марли как к источнику живительной силы. Если вы хотите иметь в коллекции всего один альбом регги, смело берите Natty Dread.